Чехов говорит, знаете, сделайте что-нибудь с вашим Нилом, пусть он у вас на сцене ест, что ли, с аппетитом. У вас, говорит, это правда, это по-чеховски, но очень точно угадан. Дело в том, что все эти красивые монологи, ну, никак не привлекают, не создают ощущения хоть какой-то правды. Ну, когда там Тетерев в «Мещанах» у Горького произносит, ну, актеры очень любили этих мещан, очень любили, вот, особенно Тетерев, потому что Тетерев рассуждает о добре и зле. И говорит очень красиво. Он говорит, добро, нужно ли отвечать на добро добром? И отвечает так, что добра мало, это большая редкость. И поэтому нужно быть строго, расчетливо отвечать на добром добро. Сколько тебе сделали, столько и ты сделай, чтобы не поощрять в человека чувство ростовщика. Если же тебе сделали зло, если в тебя бросили камень, обрушь на этого человека гору, потому что зла-то много, не жалко. Но зал аплодирован. Но зачем, кроме этих достаточно остроумных высказываний, существует Тетерев, извините, я не знаю. Только для того, чтобы произносить эти фразы. Вот всегда чувствуется вот это. Ну да, вот вся и такая пьеса. Чего совсем не скажешь про «На дне». Понимаете? Ну да, я уже вам приводил цитату, что все эти босяки в лохмотьях, это скорее опереточные лохмотья, но посмотрите, как хорошо строится пьеса. Да? Вначале этот самый такой, ну, просыпается в ночлежке. Вот сейчас мы уже можем по бомжам судить Луку, там мы вряд ли встретим, вот, но уже можем представить себе, что и такое утро в ночлежке. Все они пьяницы, все они бездельники. Просыпается, голова болит, жить не хочется. Вот такая вот, ситуация. Правда, Анна еще тут стонет. Правда, тут пельмешки ему, ей принесли, но тем не менее. Анна все время кашляет, помереть должна. Да, скорее бы хоть ведь померла, кашлять бы перестала, говорит Клещ. Да, Бубнов то же самое. Ну, в общем, такая ситуация. Такая ситуация, когда жить не хочется. И вдруг появляется старик. Вот. И начинает со всеми беседовать. И что мы постепенно понимаем? Мы постепенно понимаем, что старик великолепно чувствует самую больную точку у конкретного человека. У всех разная больная точка. Но у каждого конкретного человека он чувствует его больную точку. Какая больная точка у Анны? У нее же страшная мысль. Она говорит, вот я всю жизнь мучилась, а что, если и там не будет мучения после смерти? Вот это чувствует Лука, и он говорит, не бойся. Не бойся, там ничего не будет, отдохнешь. Это настолько неожиданно для Анны, это впервые к ней обращается с речью, что надо же, говорит, а может пожить? Да, она вообще-то умеет всегда хотеть. Какая больная точка у пепла? Ну, очень простая, без Достоевского, понятно. Пепел, у пепла отец был вором, ну и значит сын станет вором. Вот он назло всем вором и стал. И Лука это чувствует, говорит, а ты уйди. Уходи ты, знаешь, отсюда. Здесь погибнешь. Вот возьми ее с собой и уходи. И опять точная угадка. Опять точная угадка. А с актером что? Актер ведь у нас романтический актер. А для романтика важна что? Индивидуальность, личность, неповторимость. И вот он, что он хватается сам, что он говорит? Мой организм отравлен алкоголем, не врач сказал. Мой организм отравлен алкоголем. Здесь у всех организм отравлен алкоголем. Тут не выделишься на этом фоне. Не выделишься. А ты, говорит, лечись, говорит Лука. Кстати, и тот совершенно справедливо отвечает. А я разве смогу? Ну, конечно, он не сможет. Но Сатин говорит, что если человек захочет, то сможет. Это его. И актер пробуждается. Он, естественно, напивается вместо лечения, начинает рассказывать об этом самом, о каких-то лечебницах. Почему-то Луке это всегда приписывали в вину. Я читал материалы постановки «На дне» в советское время, актер сейчас помню фамилию, полагалось играть отрицательного Луку. Я не знаю, как вам в школе говорили о Луке, Но в советское время полагалось играть отрицательного луку. А как читать отрицательного? Как играть? Вот этот актер, сейчас помню фамилию, хороший актер, он не видит материала в пьесе. Где, какой нужен материал, чтобы играть отрицательного старика? Ничего хорошего не посоветовать. Что? Ну, не посоветовать, почему хорошего отрицательного не приходит. Ну, конечно, если представить себе, что алкоголик пойдет в лечебницу и там вылечится, это очень маловероятно. Понимаете? Но посмотрите, что произошло с тем же самым. Вообще, зайдите в ночлежку как-нибудь, да? Посмотрите и наставьте их на путь истины. А тут важно другое. Но он действительно, Луке приписывали, что он выдумал лечебницу и так далее. Нет, это на минуту проснулся актер. Он вспомнил стихи. Знаете, чьи это стихи? Беранже, понятно. Но кто их любил, эти стихи? Ведь Горький стихи писал, чудовище. Даже том есть в малой серии библиотеки стихов Горького. Вот. А любимые стихи Горького были Беранже, естественно. В переводе Курочкин, естественно. Если к правде святой мир дорогу найти не сумеет, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой. Вот это и цитирует актер. Любимое стихотворение этого самого. Пойдем дальше, да? Ну, конечно, все начинается, как это самое. Барон бьет книжкой «Роковая любовь» по голове Настю. Ну, там понятно. Настя выдумывает какую-то любовную историю, что-то вроде 100 раз ухудшенный вариант «Дамы с камелиями». И понятно, что она это придумала. И над ней все смеются. А Лука говорит, я верю. Я верю. Ну вот тут-то Бубнову и самое время сказать, что ты все лжешь, старик. Потому что отрицательная характеристика Луки восходит, про Меньшиковского я говорил, восходит к Бубнову. Бубнов, который говорил, старик, что ты все раскрашиваешь жизнь? Вот я был, красил кожу, руки были всегда в краске, а теперь только вот, смотри, грязные. Они только грязные. Что ты все раскрашиваешь жизнь, старик? И можем встать на эту точку зрения. Тогда мы будем с вами Бубном. Вот. Потому что, ну что ж нам делать, вот сюда придется. Ведь Настя, он говорит, когда я верю, во что он говорит, а вот она, вот, при ее поведении, она верит в романтическую любовь. Вот во что он. Вот что он видит, когда говорит «я верю». Потому что он не выдуманный рассказ, который она выдумала, а то, что вот у нее вера вот в эту романтическую любовь. Он говорит «я тебе верю», и он прав. Он совершенно прав. И вот так получается, что он прав, прав, прав, прав, прав. Ну, до одного сложного места. Он все время у нас прав. А в чем это? То есть у него вот этот великий человеческий талант чувствует боль. Но тут, конечно, нам важен диалог и спор Луки и Сатина. Как относится Сатин к Луке? Вот скажите-ка мне, пожалуйста, вы настаивающие на плохом Луке, как относится Сатин к Луке? Кто помнит текст? Никто не помнит? Никто не помнит? Как относится Сатин к Луке? Как? Ну вот вам и привет. Прав был старик. Он подействовал на меня, как кислота на ржавую монету. Вот как он к нему относится. Старик на все смотрел своими глазами. Потому что у каждого из этих людей, которые здесь есть, есть своя правда. И эта правда, правда клеща. Который сидит, говорит, работать будешь, все будет хорошо, работы нет, и напильником по железу, и напильником по железу. Рабочий зато. Да? Вот, вот его право. Татарин. У него какая право? Ну, конечно, кара. Он говорит, русский женщин, злой женщин. Вот, потому что не так себя ведет. Вон это, Сатину вопрос задают. Слушай, говорит, а Сатин в карты играет, и жулик он. Шулер. И ловит этих, слушай, у тебя карта в рукаве. А я что тебе, говорит, в нос засуну. В рукаве. Тот говорит, надо жить честно. Говорит татарин. Это его правда. А Сатин ему говорит, а зачем? А Бубнов, он говорит, а ты, Бубнов, хуже всех. Который вот старику говорит, что тот раскрашивает нос. А ты, Бубнов, хуже всех. Старик на все смотрел своим... Ну, для вас он был как мякиш, да, без зубов. Это, ну, он же свысока относится ко всем окружающим. Тут ведь что хорошо придумано? Придумано то, что здесь удобное место собрать всех людей разных социальных сословий и сказать, что да, это не так уж и важно. Причем, если вы мне скажете, что Лука всегда говорит, ну, с точки зрения Бубнова лжет, так извините, Медведев, помнишь, к нему обращается и говорит, что-то я, говорит, тебя в своем околотке не видел. А Лука говорит, это знаешь, потому что не вся земля в твой околоток помещается. А кроме того, говорит, тебе, Медведев, сам Бог скажет, будь человеком, не будешь. Это что, он его обманывает, что ли? Это вот, мне кажется, такие... Почему я вспомнил этого актера? А потому что нужно было играть отрицательного Луку, и ничего не получается. И чего только там не думали. Потому что не сыграть. Отрицательному Луку сыграть невозможно. Он, во-первых, у него, правда, мысли всякие разные. Он говорит, вот был я сторожем, там, забрались ко мне воры, я с лбами стукнул, а потом прожили с ними всю зиму душа в душу. Вот, а в другой, говорит, сюжет, это человек верил в счастливую праведную землю. Пришел ученый, показал ему, что никакой такой нет. Он, говорит, взял и удавился. Он, Лука, говорит притчи. Он лукавый. Он говорит притчи. Да, и говорит, он не сразу высказывает правду. А вообще, ну, можно сказать, что там ведь действие как построено? Ведь как хорошо построено действие? Я начал с того, что идет всеобщее озлобление утром, а заканчивается чем? Все поют песню. Правда, тут же, эх, дурак, испортил песню. Есть высказывание. Это он жизнь свою испортил. Не вот это циническое, потому что Сатин, конечно, циник частично. Он жизнь свою испортил. Вот, так что Лука отрицательным никак не получится, если мы будем читать текст, но поспорить можно. Ведь впрямую Сатин будет только положительно характеризовать, потому что с Лукой не поспоришь. Он будет характеризовать его только как положительного героя. Только. Но есть один момент. Он говорит, жить надо верой. Во что веришь, то и есть. А какая вера? Это все равно. Вот когда он отделил, когда Сатин отделил Луку от всех, сказал, что старик на все смотрит своими глазами. Вот сейчас он куда идет? Вы знаете, куда он идет? Новая секта образовалась. К Малакану иду. Хочу посмотреть, какую там новую правду они придумали. Ему интересно. Ну, то, что он ушел из ночлежки, ему обычно ставили в вину. У него паспорта нет, он беспаспортный, он не может быть, он бродяга. Так что участвовать в каком расследовании он не может. Так вот, Сатин, когда произносит этот не свой ницшеанский монолог, это не столько ницшеанский монолог. Вот, говорит, старик говорил. Старик, это он к старику адресует. Я его спросил, а для чего живет человек? Только к мудрому человеку можно с таким вопросом обратиться. А он мне ответил, а для лучшего, мил человек, живет человек. Вот живут столяры, хлам народ. А потом появляется столяр. Такой столяр, который всему делу новое направление дает. Вот это, для этого и живет человек. Вот это ницшеанство. Мы с вами навоз для будущего сверхчеловека. Вот эти столяры, хлам народ. А вот будущий человек, сверхчеловек, который придет, вот-вот мы для него послужим вот этой самой питательной почте, питательной почвой. Но с другой стороны, что? Ведь для спорта на чем строится? Во что веришь, то и есть. Это не опровергает Сатин. Он, правда, говорит, все в человеке, все на человека. Это кто такое придумал? Первый из философов, кто подобную мысль высказал? Протагор. Что он сказал? Правильно. Человек – мера всех вещей. Нет. Вот это и есть ницшеанство. Не мера всех вещей. Никак этого не может быть. Вот здесь позиция и Протагора, и Ницше как бы совпадает. Человек – мера всех вещей, все в человеке, все для человека. Вот. Но с другой стороны, правда, вот Бог свободного человека. Почему? Потому что или нету истины. Что есть истина? Вот откуда идет все это начало. Что есть истина, спрашивает Понтий Пилат. Много истин. Лука знает, что истин много. Для Анны одна, для Клеща другая, для барона третья. У каждого своя правда. А общая нет для всех. Так вот, когда Сатин говорит, что правда Бог свободного человека, вот он полагает, что должна быть общая для всех правда. Для Луки это общая для всех правда, это вера. Но вера может быть какой угодно. Но должна быть общая для всех правда. И здесь получается, знаете что? Здесь получается примерно то, что в финале чеховской дуэли. Никто не знает настоящей правды. Да, вы читали, наверное. Ну да, совершенно верно. Ни фон Корен не знает, ни Лаевский, никто не знает настоящей правды. А вот когда Самойленко говорит фон Корен, ты пойди с ним, попрощайся, что отвечает фон Корен? Он говорит, это правда. Вот тут получается такое противоречие. Никто не знает настоящей правды, но вот это правда. Во что веришь, что и есть. Да, главное вера. И вот эта вера в человека, он в каждом человеке чувствует вот эту боль и хочет на нее откликнуться. Но в целом же, неважно какая правда. Во что веришь, то и есть. А Сатин стоит на вот здесь, не задевая Луку, подчеркивая все его достоинства, он с ним спорит. Должна. Это правда, и старик здесь прав, это правда ситуации. В конкретной ситуации можно практически всегда сказать, что есть правда. Но это то, что я обыграл. Правда говорит в том, что у тебя болит голова, то, что Булгаков обыграл. Это правда. Что есть истина? У тебя голова болит, вот что есть истина. По Евангелию это азм есть истина. Есть одна общая для всех. Есть общая для всех истина. Это истина ситуации. Не общего объяснения мира, а истина ситуации. И вот в этой истине живет Лука. Вот с этой точки зрения он живет в истине. А в том смысле, что нет общих для всех истин, здесь Горький с ним полемизирует. Да, существует смешной рассказ, как после невероятных аплодисментов Горький пригласил всех в ресторан, заказал черную икру, взял ложкой, поел, говорит, нет, не могу есть, такой аплодисмент сорвал. Пьеса «На дне» действительно пользовалась фантастическим успехом. Вот это правда. И вполне заслуженным. И в наше время. Она шла, да, с большим успехом. Правда, Евстигнеев, когда играл Сатина, он садился и так задумчиво говорил. Он размышлял. Он не проповедовал Сатин, а размышлял. Все в человеке, все для человека. Вот так примерно он говорил. Вот. Все-таки у Горького Сатин проповедник. Проповедник общий для всех правд. И тут никуда не денешься. Вот, тут уж просто никуда не денешься, так все оно и есть. Цикл, Акуровский цикл, я уже вам приводил один пример из Акуровского цикла. Это, знаете, такая огромная метафора России, которая... Болото, представляете себя. Огромное болото. Ну, как вы знаете, Горький терпеть не мог крестьян. Вот ему этот класс казался темным, с ним ничего не сделаешь. А что касается рабочих, то какое-то время это самое Ленин привлек его внимание. Вот это действительно на самом деле было. И Ленину он вложил в уста, Ленину он эту самую вложил фразу о том, что мать — это своевременная книга. Это мы знаем по воспоминаниям Горького. Хотя Горький-то сам говорил, что это неудачное художественное произведение. Это да, это вот революция, все понятно. Но там, понимаете, что получается в романе «Мать»? Нет, читать не надо, не забивайте голову. Это самое. Но что там интересно в романе «Мать»? А вот это самая религиозная идея. Дело в том, что совершенная любовь убивает страх. Совершенная любовь убивает страх. Эту истину евангельскую мы знаем. Истину Писания, Библии. Что такое Ниловна? Это всегда вопрос раньше задавали. Сколько лет Ниловне? Знаете, сколько лет Ниловне? 38. Старуха. Ниловна забита и запугана. Она боится всего. Она боится околоточного. Она также боится священника. Она боится жизни, она боится мужа. Это такая сплошной страх. Но у нее есть точка. Точка любви. Это Павлуша. И вдруг оказывается, что вот эта точка становится постепенно маленькой окружностью, потому что она увидела, с кем он встречается. Правда, картину повесил. Христос на пути в Эммаус. Павел Вас. Вот. А для Ниловны самый страшный вопрос в том, что они неверующие. Как же так, Ниловна? Как же так? Она говорит, вот, вот тебя хватит после демонстрации, это героиня, она говорит, и ты пойдешь в Сибирь, говорит, я пойду. И пойдешь вот со всей, говорят, а какая же ты неверующая? Говорит, Ниловна и примиряется. Но секрет этого романа прост и банален. Он заключается в том, что точка страха становится все шире и шире и шире. Точка любви становится шире. Ну, совершенно банально. Начинает любить не только Павлушу, но и его друзей. Ну, дальше уже там весь рабочий класс, конечно. Это уж ладно. Но, тем не менее, посмотрите, как это сделано. То есть, вот эта точка любви расширяется и занимает собой всю окружность. Вот почему нужно это... Почему она должна бросать листовки? Ну, потому что не боится уже. Правда, там есть и сцены... Сцены вот эти самые, с Павлом Власовым и Находкой. Когда он говорит, мать его спрашивает, ты пойдешь на демонстрацию? Он говорит, да, и понесешь знамя, да. И тебя ведь арестуют? Он говорит, да, арестуют. И она плачет. Понятно, плачет, потому что не хочет расставаться с сыном, да еще в тюрьму. И Павел Власов, это сильное место у Горького, между прочим. И Павел Власов говорит... Когда родятся, когда будут такие матери, которые будут с радостью посылать своих детей на смерть. Но тут Находка уже не выдержит. Он говорит, ты ну, козел, ну ты и прыгаешь. Что ты говоришь? Это, знаете, вот такой герой-идеолог, который вот у него идея красивая, да? И вот он, когда будут такие матери, которые с радостью будут посылать детей на смерть, я думаю, что таких матерей не будет никогда. Надеюсь. Да? Но он в своей этой идеологической гордыне. И Горький это ионизирует над ним. Матерь шахидов. Ну да, да, да. Ну, может быть, вот что-нибудь с радостью посылать детей на смерть. Но это что-то очень неестественное. Но здесь Горький над этим всем иронизирует. А вот про Ниловну пишет всерьез. И потому роман называется... Это я же в детстве, знаете, что делал? Я же в школе нас заставляли учить речь Павла на суде наизусть. Это я сейчас вспомнил по ходу изложения. Вот это самое... Островского выучил наизусть, а и до сих пор помню, что речь Павла на суде так и не выучил. Хотя память была, что он там говорил, забыл, во всяком случае. Это считалось самое сильное место этого романа. Но вот всей этой иронии над Павлом Власом, конечно, никто никогда не говорил. И то, что герой-то Ниловна, поэтому роман называется не Павел Власов, а роман называется «Мать». И вообще, открою вам секрет, если вы хотите узнать, как относится Горький к своему персонажу, то в этом персонаже он обязательно, неважно, мужчина, он отметит какое-нибудь мягкое женское движение. Мягким женским движением, положив руку на плечо, это значит, герой относится хорошо. Это канал. Вот он действительно как-то с таким искренним почтением относился к женщинам, что вот был истинный рыцарь. Это тот самый Коновалов с мягким, который мягким женским движением положил ему руку на плечо Максимычу. Максимычу, автобиографическому персонажу в рассказе Коновалов, это к слову пришлось. Но вспомню, он положил, говорит, слабый ты видно человек. Это обращается Коновалов к этому самому к автобиографическому персонажу, который говорит про жалость. Тот ему говорит, знаешь что, говорит повествователь Коновалов, вот знаешь, почему ты такой? Потому что длинный ряд исторической несправедливости свели тебя на степень социального нуля. Поэтому тебя не в чем винить. Коновалов мягким женским движением положил ему руку на плечо и сказал, слабый ты, видно, человек. Почему? А потому что Коновалов не хочет объяснять себя исторической несправедливостью. Не хочет объяснять себя социальным строем. Это все тоже повторяющийся герой Достоевского, который не хочет быть гоголевским маленьким человеком. Вот не хочет Коновалов. И это особенность. Вот та самая особенность, которую он потом сделает вывод к 19-му году о том, как, какого человека следует считать нравственным. Вот такого, как Коновалов, которого не устраивает среда, не устраивает теории среды и обстоятельств. Это для слабых людей. Теория. Для сильных не подойдет. И уже в автобиографической трилогии Горький скажет. Человека создает не среда, а человека создает сопротивление окружающей среде. Чем больше человек способен сопротивляться истории окружающей среде, тем он человек. Вот такое, вот это он назовет нравственной личностью. Будучи атеистом, сколько бы он ни писал на религиозную проблематику, он все равно себе это представить не может и не понимает, о чем пишет. Но вот это вот таким нравственным человеком. Таким нравственным. Понятно почему. Чувствуете, почему он перешел к автобиографической трилогии? Чувствуете? Да потому что он писатель-реалист, правда? Ему нужно изобразить реального героя. И вот он изображает себя. Как Куприн в поединке изобразил в Ромашове себя, так и Горький пришел к вот этому автобиографическому герою, который преодолел, действительно преодолел, и среду, и обстоятельства. И нашел вот этих персонажей, о которых он так пишет, которые тоже способны побеждать и среду, и обстоятельства. Вот той самой России, которая у него называется Акуровский городок Акурок, Акуровский цикл, жизнь Матвея Кожемякина, городок Акуров. Вот это самая метафора России. Огромное болото. Где-то в центре, в Петербурге, в Москве, в это огромное болото бросили камень. Разорвалась ряска. А что по остальной России? А вот эта ряска такая волну дает. Она не разрывается. Там никому не нужна свобода. Это уже 10-й год. Матвей Кожемякину не нужна. Там после свобода. В Петербурге, говорит, сообщили, что свобода. А зачем свобода? Какая свобода? И что делать? Вот это у Горького вот в этом смысле очень четкое понимание было России. Вот почему я Октябрьскую революцию встретил так. Явно отрицательно. Ну, не февральскую, вся русская интеллигенция. Февральскую это встретила с успехом, а уж с радостью, а уж Октябрьская революция. Вот это, говорит, то самое он и пишет несвоевременных мыслей. Что проку во всем этом? Потом вот эта вот тина сомкнется, и будет еще хуже. И будет еще хуже. Вот, кстати, Леонид Андреев на этим самом напророчил. У него там Савва чудотворную икону взрывает. А потом соборы взрывали. Не просто икону, а икону. Я когда прочел опись ярославских икон, которые были сожжены, они там взяли оклады, значит, выбросили, а иконы сожгли. Во всем Ярославле. Знаете, сколько там был собор? Сколько там было потрясающих икон. Все сожгли. У Саввы это один, у Леонида Андреева. А этот, а Горький очень четко предсказывал, что произойдет после революции. Будет значительно хуже. Правда, он потом все пересмотрит. Я уже вам приводил из «Нового сатирикона» фразу. Кому живется весело, вольготно на Руси, там на обложке говорит, кому живется на Руси весело, Горькому на Капре. Вот Горькому на Капре действительно жилось неплохо. А потом, почему же он вернулся, а? Что? И это было. Но ведь он же, когда ему Сталин когда сообщили Горькому, что город Нижний Новгород переименован в город Горький. Ну, представьте себе картину. Это напоследок, я уже устал, честно вам скажу. Напоследок несколько анекдотов. Горький, Сталин говорит, вот все, теперь Нижний Новгород будет называться Горьким. Говорит, побойтесь, Иосиф Виссарионович, нету города Шекспира. Так и ничего. А потом писателя Максима Горького посадили на пароход под названием Горький, привезли в город Горький, и там митинг в честь Горького. А красота, то есть необычайная. Необычайная красота. К сожалению, выступал он с хорошей речью, но и выступал на съезде писателя. Это чудовищное фашистское изобретение, которое поддержал Горький. И, к сожалению, да, действительно, и тут бросает, я уже финал там рассказывал, да, конечно, когда его повезли на Соловки, это ужасный факт, где ему объясняли, что на Соловках перевоспитываются, вот как Макаренко, вот здесь все перевоспитываются, чист, все перевоспитываются, знаете, там все перевоспитываются. Вот. И его привели, чистый номер, чистая палата, сидят люди, и это самое, столик, кровать, и газету читают. Кверх ногами читает заключенный газету. Он ему говорит, что вот не верь, не верь. Все это обман чистой воды. Но Горькому хотелось верить в то, что здесь перевоспитывают. И когда мальчик убежал, на Западе рассказал, что на проходе убежал, каким-то чудом, рассказал, что было дело. Но тем не менее, не будем бросать камень у Горького никогда. Одна причина, я уже ему рассказал. Очерки Иосифа Виссарионовича Сталина он не написал. Вот так-то. Написал, как я вам говорил, первую строчку. Сталин родился в горе. Дальше не пошло. Это очень хороший факт. Это очень хороший факт. Он, конечно, пытался спасать окружающих. Конечно, ему ничего не удавалось. Практически ничего не удавалось. Но тем не менее про Сталина не написал. Невозможно. Не смог он этим самым пошевелить рукой, чтобы продолжить дальше это свое эпохальное произведение, написал. Ну уж чем мог там? В какой-то момент хотел верить. Хотел. Ну и Мандельштам, извините, написал стихотворение про Сталина. И Анна Ахматова написал. Да? А Горький написал. Помните, как Галич сочинил песни и стихи? Анна Ахматова пишет стихотворение в честь Сталина, а за ее спиной стоит ангел и скорбно качает головой. Такое есть стихотворение у Галича. Так что вот, а его произведения Горького, которых трактовать там особенно, они очень, в общем, они становятся хорошей детской литературой. Очень хорошей детской литературой. Просто очень хорошей. Ну а что касается жизни Клима Самгина, которую вы наверняка не читали, признайтесь. Не читали. Да. Читали, да? Вы знаете, это интересно. Вообще это интересно, особенно когда знаете, что было на последней странице этого романа написано. Он ее писал в Крыму. Конец героя, конец романа, конец автора. Он как бы предчувствовал свою гибель. Но он там изображает, если он положительного героя изобразил в автобиографической трилогии, человека, героя, победившего среду и обстоятельства, то в жизни Самгина он рисует самого себя в Самгине, который всю жизнь искал идеологию, которой бы хотелось ему примкнуть. Ведь в самом начале, да, он этот, с Северным Вестником, Мережковский, он пишет в журнал, в символистский журнал, пишет, что в России никогда не бывает социализму. А если это знаете, какой год? 90-й, 92-й. А если и будет социализм, то это будет социализм не души, а социализм брюха. То есть Клим Самгин, вокруг него в столице и везде кипит огромное количество идеологий. И он эти идеологии сравнивает с павлиньим хвостом. Человек, прежде чем представиться, разворачивает павлиний хвост идеологически. И там, кстати, вот вы читали, практически все имена, все направления, все течения, все-все-все вот проходят. И Клим Самгин пытается выбрать для себя что-то. И не может. Это примерно трагедия Маяковского, который, извините, вместо того, чтобы опираться на собственную душу, решил опереться на социалистическое государство. Вот Горький так и не смог примкнуть по-настоящему ни к кому. И вот этот Самгин, несчастный герой. Вот вы, наверное, фильм смотрели? Смотрели, да, Головкина? Вот что мне понравилось в фильме, единственное, что понравилось, это финал. Это когда исполняется романс, выхожу один я на дорогу, да? Помните, да, смеется? Вот Самгин идет против толпы, вся толпа прет куда-то на демонстрацию, он идет против этой толпы, и исполняется романс «Выхожу один я на дорогу». Один. Вот этого у Горького не получалось. И вот это, в общем, если говорить, что его погубило и почему он вернулся, ну вот захотелось ему все-таки в какой-то момент поверить. В какой-то момент захотелось поверить, что там все хорошо. Ну и деньги, конечно. У него очень много. Многих людей содержал, многим давал деньги, и он привык к ним. Но в целом, вот, очень культурный, хороший писатель, который много сделал для России. Знаете, сколько Эрмитажа он спасал? А скольких людей во время революции он спрятал? У него великие князья на квартире прятались, у Горького Алексея Максимовича. Эрмитаж спасал. Поддерживал Бенуа с этим самым, Александром Бенуа. Разворовывали же Эрмитаж, элементарно. И вот Горький, Луначарского прислали, и вот они все ходили, и много кое-что спасли. Когда Бенуа идет по Эрмитажу и видит разорванный портрет Серова, Николая II Серов нарисовал, а его там расстреляли, разорвали. Ну, конечно, Бенуа было страшно. Горький помогал. Вот эти все комиссии по улучшению быта ученых, вот вся это его работа. Вот так что вот ни в коем случае никогда не будем бросать камень Горького. Хотя кое-что читать уже довольно скучно. Ну и ладненько. Значит, к следующему разу у меня какая к вам просьба? Значит, мы перейдем, во-первых, к символизму, да? И мне бы очень хотелось, чтобы вы прочли статью Владимира Соловьева «Смысл любви». Кто-нибудь читал «Смысл любви»? Коллеги. Статья Соловьева «Смысл любви». Никто не читал. В вашем возрасте надо только и читать, что «Смысл любви». А вы никто не читали. И даже не знаете смысл любви. Вот, поэтому я начну в следующий раз со смысла любви, а вы читайте, кроме смысла любви, роман Сологуба «Мелкий бес». Вот что сильно напоминает Горького и нисколько не похоже. Так.